В голове была единственная мысль: «Вы не тронете меня». Раненый мною канонир осторожно держался поодаль. Другой же видел перед собой обычную женщину и не удосужился взять оружие, а просто шел ко мне со злобным презрением на лице. Я увидела, как нож метнулся вверх и по дуге, словно сам по себе, и его блеск потускнел от крови, когда я полоснула нападавшего по лбу. Кровь хлынула по лицу канонира, ослепляя его. Ошарашенный, он сдавленно вскрикнул от боли и попятился, прижав к лицу руки. Не зная, что делать дальше, я на миг замешкалась. В висках по-прежнему стучала кровь. Корабль дрейфовал, качаясь на волнах. Почувствовав, что нагруженный золотом подол юбки царапает по доскам, я со злостью поддернула разорванный пояс вверх. И тут я увидела торчащий из отверстия в поручнях кофель-нагель, вокруг которого был обмотан линь. Подойдя ближе и за неимением лучшего места, воткнув нож за шнуровку корсета, я обеими руками выдернула штырь. Держа его как короткую бейсбольную биту, я повернулась на одной ноге и с размаху опустила деревяшку на голову человека с порезанным лицом. Деревянный штифт с полным звонким стуком отскочил от черепа. Моряк зашатался и побрел прочь, попутно ударившись о мачту. Тут рулевой потерял терпение и, оставив руль без присмотра, сорвался со своего поста и набросился на меня, словно разъяренная обезьяна, вытянув руки и оскалив зубы. Я попыталась стукнуть его деревянным штифтом, но после предыдущего удара едва удерживала деревяшку. И когда рулевой набросился на меня, она выскользнула у меня из рук и покатилась по качающейся палубе. Рулевой был маленький и худой, но под его весом меня повело назад, и мы вместе свалились на поручень. Я ударилась спиной, сильно ушибив почки и на миг лишившись дыхания. Воздух со свистом вырвался из моих легких. От боли я судорожно затрепыхалась под рулевым, соскальзывая вниз. Он упал вместе со мной, упорно пытаясь схватиться за горло. Я замахала руками, словно крыльями ветряной мельницы, отбиваясь ладонями, локтями, предплечьями и обдирая кожу о его череп. В ушах ревел ветер. Я ничего не слышала, кроме задыхающихся проклятий, хриплых выдохов, может, моих, а может, его. А потом ему удалось отвести мои руки назад и схватить меня за шею, надавливая большим пальцем под челюсть. Было больно, и я попыталась его пнуть, но мои ноги запутались в юбке, да и вес матроса прижимал их к палубе. В глазах у меня потемнело, и в темноте, словно крошечные фейерверки, мелькали вспышки золотого света, возвещая мою смерть. Кто-то тихо попискивал, и я вдруг смутно осознала, что это должно быть я. Хватка на горле усилилась, и светящиеся вспышки померкли. Я очнулась от ужаса и одновременно от ощущения, что качаюсь в колыбели. Горло саднило, и когда я попыталась глотнуть, то подавилась от боли. «Все хорошо, Саксоночка», – донесся из окружающего мрака мягкий голос Джейми, и его ладонь крепко и ободряюще сжала мое предплечье. «Где это я?» «Поверю тебе на слово», – прохрипела я, и от усилия на глазах выступили слезы. Я кашлянула. Было больно, но, похоже, это немного помогло. «Что?» «Глотнее воды, дорогая». Большая рука обхватила мою голову, немного приподнимая, и губам приложилась горлышко фляжки. Глотать тоже было больно, но я не возражала. Губы и горло пересохли и казались солеными. Глаза постепенно привыкли к темноте, и я различила фигуру Джейми, который согнулся под низким потолком, а Над ним очертания стропил. Нет, балок. Сильный запах трюма и дегтя. Корабль. Конечно, мы на корабле. Вот только на котором из них? Где? Прошептала я, махнув рукой. Понятия не имею. Довольно сердито ответил Джейми. Люди с Чирка управляются с парусами. Надеюсь. А Йен приставил пистолет к голове одного из моряков, чтобы тот управлял кораблем. Но, насколько я в этом разбираюсь, он ведет нас прямо в открытое море. Я имела в виду, на каком мы корабле? Впрочем, из его ответа стало понятно, мы на военном кутере. Они сказали, что он называется Пит. Очень подходяще. Потонем, как пить дать. Невидящим взглядом я всматривалась в окружающую темноту, и мое чувство реальности снова пошатнулось, когда я в нескольких футах позади Джейми увидела смутные очертания какого-то огромного пестрого свертка, похоже, подвешенного в воздухе. Я резко села, или попыталась сесть, только сейчас осознав, что нахожусь в гамаке. Тревожно вскрикнув, Джейми схватил меня за талию и как раз вовремя, а иначе бы я просто выпала головой вниз. Схватившись за Джейми, я приняла устойчивое положение и только тогда поняла, что огромный кокон на самом деле человек в соседнем гамаке, подвешенном к балкам. Только он был замотан в гамак, словно паучий обед, и с кляпом во рту. Прижав лицо к сетке, он свирепо смотрел на меня. «Иисус, твою Рузвельт!» – прохрипела я и снова легла, тяжело дыша. «Отдохнешь немного, Саксоночка, или вытащить тебя оттуда?» – довольно резко спросил Джейми. «Мне бы не хотелось надолго оставлять Йена одного». «Нет», – ответила я, снова пытаясь подняться. «Помоги мне выбраться, пожалуйста». Комната, каюта или как ее там, кружилась вокруг меня, поднималась и опускалась, и мне пришлось на мгновение прижаться к Джейми и закрыть глаза, пока мой внутренний гироскоп не заработал вновь. «А капитан Робертс?» – спросила я. «Чирок?» «Бог их знает», – сердито ответил Джейми. «Мы улепетываем от них с той минуты, как мне удалось заставить людей поднять паруса. Я знаю только то, что они у нас на хвосте. Но сколько они не смотрел за корму, ничего не вижу». Мне стало немного лучше, хотя с каждым ударом сердца кровь все еще болезненно пульсировала в горле и висках. Я ощущала, как соднят ушибы на плечах и локтях, а еще болела спина, там, где я ударилась о поручень, пульсирующая полоса поперек ребер. «Почти всю команду мы заперли в трюме», — сказал Джейми, кивком головы указывая на мужчину в гамаке. «Кроме этого, я подумал, может, ты сначала захочешь взглянуть на него». «Я имею в виду как врач», — добавил он тут же, видя, что я не понимаю. «Хотя вряд ли он сильно ранен». Подойдя, я увидела, что в гамаке находится тот самый рулевой, который пытался меня задушить. На лбу у него виднелась здоровенная шишка, а под глазом намечался огромный синяк. Наклонившись, я смогла разглядеть в тусклом свете, что его зрачки одинакового размера, и дышит он ровно, насколько позволяет кляп во рту. Значит, скорее всего, сильных повреждений нет. Секунду я стояла и смотрела на него. Поскольку свет проникал в трюм только сквозь стеклянную призму палубы, разобрать было трудно, но, похоже, то, что я сначала приняла за свирепый взгляд, было скорее отчаянием. «Вам нужно отлить?» – вежливо поинтересовалась я. Матрос и Джейми почти одинаково застонали, хотя в первом стоне звучала нужда, а во втором – раздражение. «Бога ради!» – Джейми схватил меня за руку, когда я потянулась к несчастному. «Я сам с ним разберусь. Иди наверх!» По его голосу было понятно, что он жутко устал. Его терпение сейчас на грани, и с ним лучше не спорить. Под аккомпанемент продолжительного ворчания на гельском, который я даже не пыталась переводить, я осторожно направилась к сходному трапу. Порывистый ветер наверху поймал мои юбки, и я опасно пошатнулась, но, схватившись за веревку, удержалась. От свежего воздуха в голове прояснилось, и я почувствовала себя настолько устойчиво, что отправилась на корму. Там, как и было сказано, я нашла Йена, который, небрежно положив заряженный пистолет на колено, сидел на бочке и оживленно беседовал с матросом, стоявшим у штурвала. «Тетушка Клэр, как ты?» – спросил он, спрыгивая с бочки и жестом приглашая меня присесть. «Прекрасно!» – ответила я, усаживаясь. Я не думала, что сильно повредило колено, но оно слегка подкашивалось. «Клэр Фрейзер», – представилась я вежливо, кивнув джентльмену Румпеля, – «негру, затейливыми татуировками на лице, одетому в обычные матросские обноски». «Гвинейский Дик!» Он широко улыбнулся, обнажив явно подпиленные зубы. «Ваш покорный мэм!» Секунду я просто смотрела на него, открыв рот, но потом восстановила некое подобие самообладания и улыбнулась. «Вижу, его величество набирает своих моряков где только может», – тихо сказала я Йену. «Это точно. Мистера Дика завербовали прямо на гвинейском пиратском судне, куда он попал с корабля работорговца, который, в свою очередь, увез его из бараков на побережье Гвинеи. Не уверен, считает ли он предложенные его величеством условия лучшими, но говорит, что не против того, чтобы присоединиться к нам». «Твое доверие лежит на нем?» – спросила я на своем хромом гельском. Ян поглядел на меня почти возмущенно. «Разумеется, нет!» – ответил он на том же языке. «И ты сделаешь мне одолжение, если не будешь подходить к нему слишком близко, жена брата моей матери». «Он говорит, что человеческое мясо не ест, но это не означает, что ему можно доверять». «Понятно, уже по-английски», – сказала я. «А что случилось?» Прежде чем я успела закончить предложение, палуба загрохотала, и, повернувшись, я увидела Джона Смита, того, что носил 5 золотых сережек, который спустился со снастей. Увидев меня, он тоже улыбнулся, хотя его лицо было усталым. «Пока достаточно далеко», – сказал он Йену и, коснувшись вихра на лбу, отсалютовал мне. «У вас все в порядке, мэм?» «Вполне». Я поглядела за корму, но не увидела ничего, кроме вздымающихся волн. И тот же вид везде, куда ни кинь взгляд. «Вы случайно не знаете, куда мы направляемся, мистер Смит?» Вопрос его слегка удивил. «Что?» «Нет, мэм, капитан не сказал». «Капи...» «Это он о дяде Джейми», – довольным голосом пояснил Йен. «А где он? Он блюет внизу, да?» «Нет. Когда я его в последний раз видела, у меня появилось странное ощущение в копчике. Вы хотите сказать, что никто на борту этого судна не имеет представления, куда или хотя бы в какую сторону мы движемся?» Ответом было красноречивое молчание. Я кашлянула. «Канонир. Не тот, что с порезанным лбом. Другой. Где он, ты знаешь?» Йен повернулся и посмотрел на воду. «Ох, вырвалось у меня...» На палубе виднелось большое пятно крови, там, где матрос упал, когда я его ударила. «Ох», – повторила я. «О, кстати, тетушка, я нашел это на палубе». Йен вытащил из-за пояса мой нож и отдал мне. Я заметила, что лезвие чистое. «Спасибо». Просунув нож сквозь прорезь в нижней юбке, я обнаружила, что ножницы по-прежнему прикреплены к бедру, хотя порванную верхнюю юбку и карман кто-то с меня снял. Вспомнив о золоте в подоле одежды, я понадеялась, что это был Джейми. У меня возникло странное ощущение, будто мои кости наполнены воздухом. Я кашлянула и сглотнула, потирая больное горло, а потом вернулась к тому, что меня интересовало. «Так что же, никто не знает, куда мы направляемся?» Джон Смит слегка улыбнулся. «Ну, мы не плывем в открытое море, мэм, если вы этого боитесь». «Вообще-то боюсь». «Откуда вы знаете направление?» Все трое улыбнулись в ответ. «Сама солнце вон тама», – с акцентом произнес мистер Дик, показывая плечом на светило, а потом кивнул в том же направлении. «Значит, она, земля, тоже тама». «А-а-а! Что ж, это, несомненно, успокаивало». И правда, раз уж сама солнце находилось там, то есть быстро садилось на западе, значит, в действительности мы держали курс на север. Тут к компании присоединился Джейми, который выглядел довольно бледным. «Капитан Фрейзер», – почтительно произнес Смит. «Мистер Смит, а что прикажете, кэп?» «Капитан». Джейми мрачно на него уставился. «Будет хорошо, если мы не потонем. С этим справитесь?» Мистер Смит, не стесняясь, ухмыльнулся. «Если не натолкнемся на другой корабль или на кита, сэр, то, думаю, мы удержимся на плаву».